В городе Н, где три буквы Н, сыпется краска с каменных стен. На простолюдинах кровавый навет, падает башня тысячу лет война, за которой сбудется ложь. Смотри, эти стены, их не возьмешь. Такое начало для длинных историй из разных запутанных слов. А это я просто скажу априори. История про любовь. Звездочки прыгают на подоконнике под уханье серой совы. А мне снится сон и милая Оленька, уставшая от Москвы. Кровавым наветом ложится на плечи нижегородская ночь. Но эта фигня, ее водкой залечим по-любому, должна помочь. Так быстро станем мы алкоголиками, и не помогут волхвы. Но мне снится сон, в нем бедная Оленька, уставшая от Москвы. Лесь развернулась туманной открыткой ровно напополам. Рельсы бегут простроченной ниткой мимо ночных реклам. Строители, гопники и прочие воровой братвы. А мне снится сон и добрая Оленька, уставшая от Москвы. Всюду снуют мамаши и дети, менты, алкаши и бомжи. Цены в общественном туалете не то, что мои гроши. Сегодня тупые рекламные ролики пошли с серой массой на вы. А я вижу сон, там все еще Оленька, уставшая от Москвы. Люди, они как пельмени на блюде, выскакивают из-под ножа. Мне все равно, я лечу на верблюде с 13-го этажа. И когда я буду где-то в Сокольниках летать от дурман травы, мне приснится долгожданная Оленька, охуевшая от Москвы. Все возвращается в прежние ритмы, вот Кремль, а вот и АК. Московский вокзал задает алгоритмы сразу и наверняка. У нас тут концерт, и придурки с джинтоником, нам не сносить головы. Сюда не придет моя милая Оленька, уставшая от Москвы. Она не придет, не украсит картину, но все-таки нафиг спешить. Может, когда-нибудь я и увижу ее в этой дикой глуши. Так вот же она, за соседним столиком, красивая, как две Невы. Вот и вернулась счастливая Оленька, уставшая от Москвы.